Глава 27. Апофеоз. Гибель мира. Во тьму. Но нет, это был еще не конец. От удара молота тело Фулгрима взорвалось, и прозвучавший при этом крик оказался воплем рождения. Из останков фениксийца вырвалась вспышка чистой энергии, которая наполнила зал невыносимо ярким, всепроникающим светом. Подобно новорожденному солнцу, это невероятное сияние стало центром всего. Огненное перерождение, новая плоть, создание из пепла старой. Свет усиливался, и Пертураба сделал шаг назад. С его молота каплями белого фосфора стекала высвобожденная материя, и он понял, что упоительная сила, которую он ощутил при разрушении Маугитара, была лишь тенью того, что создавалось в этом сиянии. Глаза всех в зале обратились к источнику света. Хотя наверняка это будет им стоить зрения или даже разума. Заслоняясь от сияния руками, следя за ним в мерцающих отражениях, уцелевшие воины наблюдали нечто одновременно великолепное и ужасное. Мучительную смерть и жестокое рождение, слившиеся воедино. Из центра свечения доносились крики, и страшнее этих криков не было ничего. В них слышалась утрата, боль, отчаяние и сожаление о том, что забыто навсегда. Пертураба казалось, что дьявольские интонации страдания в этих воплях говорят о страхе новорожденного, покидающего утробу матери, об ужасе перед неведомым, наполненным болью миром, и одновременно о желании исследовать этот мир. Такой же восторг испытывает резчик плоти, не знающий иных законов своего искусства, кроме того, что работой своей он возвысится. Когда вопль боли и восторга достиг предела, за которым уже не мог продолжаться, свет начал раскрываться, словно лепестки ночного цветка или светящаяся куколка, выпускающая наружу метафорическое создание. В центре свечения парило некое существо, и Пертураба не сразу осознал, насколько невероятно то, что он видит. Это был Фулгрим, обнаженный в первозданной чистоте, стерший с тела вульгарные рисунки, которыми он уродовал свою плоть, и сделавший его столь же совершенным, каким его когда-то создал император. При виде фениксийца даже величайшим скульпторам пришлось бы отбросить свои инструменты, ибо они не смогли бы изваять ничего столь же прекрасного. От ран, нанесенных Эйдолоном, не осталось и следа. Когда Фулгрим опустил руки, в глазах его блестели отсветы давно погибших миров. Он запрокинул голову, и миллионы камней душ, поднявшихся вслед за ним из центра планеты, раскололись с оглушительным треском. Исчезая, они жертвовали свою энергию свету, многократно усиливая его. Так что вокруг Фулгрима образовалась мерцающая серебряная паутина. «Я — шепот Бога, который варп превратил в крик». Спина Фулгрима выгнулась, и кости лопнули с громким хрустом. Плоть, недавно казавшаяся столь совершенной, стала текучей и изменчивой. Тело его постоянно меняло очертания, словно невидимый гончар обрабатывал его, как глину на своем круге. Ноги Фулгрима, вытянутые, как у витрувианского человека, удлинились и срослись в змеиный хвост. А кожа стала толще и покрылась чешуей, образовавшей сегменты хитиновой брони. Пертураба шагнул вперед к этому существу, рожденному ценой жизни Фулгрима, с отчаянием подозревая, что это и есть его брат. «Фулгрим, нет!» — проговорил он, но изменить что-либо было уже невозможно.